Глава вторая. Пьетта. Первая. Пишу вам глубокой ночью, последней моей ночью, в Москве, древней живописной столице России. Завтра я уезжаю в Санкт-Петербург, откуда несколько дней спустя морем отправлюсь в Германию, а затем во Францию. После 3 месяцев, проведенных в России, после вынужденной осмотрительности в поступках и сдержанности в словах, после постоянного страха навсегда исчезнуть в страшных глубинах России, о, вы даже не можете вообразить, сколь упоителен будет для меня воздух нашего свободного Отечества. Не укоряйте меня слепой любовью к Франции и французам. Я льщу себя надеждой, что Создатель наделил меня способностями замечать как изъяны государственного устройства, так и недостатки, присущие жителям той или иной земли, будь то Испания, Германия, Англия, Россия и наша Франция. Говорю здесь не о слабостях и грехах отдельно взятого человека, на каком бы языке он ни изъяснялся. Кто из нас без греха? Я стремлюсь показать особенности национального характера, вообще со всеми его положительными и отрицательными сторонами. Мои предыдущие письма, которые я не доверял почте, зная беззастенчивую манеру русских властей знакомиться с перепиской частных лиц, были пропитаны горечью, природным соком русской действительности, ибо я, если хотите, был отчасти подобен тайнозрителю, коему велено быть взять из рук ангела книгу и съесть ее. Сладка, как мед, была на устах, но как полынь горька во чреве. Горько мое, не ложное свидетельство России. Но никто не может поставить мне в вину, что о моем отечестве и моих соотечественниках я сужу наподобие влюбленного юноши, закрывающего глаза на дурные качества своей избранницы. Моя Франция и мои французы, в лицо вам я говорил и буду говорить, что вы напрасно полагаете себя выше других, что вам не пристало гордиться созданной нашими предками великой культурой, от которой, увы, вы взяли самую малость в виде поверхностного блеска, легкого остроумия и показной учтивости. Я патриот, но мой патриотизм, моя любовь к Франции вполне укладываются в слова одного моего русского собеседника, господина П. «Я не могу любить мое отечество», — сказал он с закрытыми глазами и замкнутыми устами. «Истина», — после краткого молчания промолвил он, — «дороже отечества». «И я спрашиваю, мой друг, и вас, и себя. Если Россия стала родиной человека, способного, подобно Моисею, взойти на Синай Духа, то не послужит ли уже одно это ее оправданием и всем веки, и в будущем? Несколько позднее после нашей встречи я с глубочайшим потрясением узнал, что не в столь уж далеком прошлом, по высочайшему повелению, он был объявлен сумасшедшим. Вы пожелаете узнать, за что? Я вам отвечу. Причинно-следственные связи, определяющие в цивилизованном мире ход всех событий, в России весьма условны. Повозка подчас стоит здесь, впереди лошади. А болезнь может быть назначена человеку, особенно если в роли верховного врача выступает император, да нельзя раздраженный высказанными в печати взглядами своего подданного. Не может ли в этом случае примирить с действительностью сочувствие, выказанное мнимому больному московским обществом? Могут ли примирить с этим вопиющим произволом слова представленного господину П. доктора? Не будь у меня старухи, жены и огромного семейства, я бы сказал им, кто сумасшедший. Нет, нет, друг мой, пока власть мнит себя Богом и по своей прихоти распоряжается человеческими судьбами, я буду ее первым обличителем, чего бы мне это ни стоило. Вы, должно быть, помните, что, предпринимая путешествие в Россию, я полагал, что русский опыт укрепит мои, по-видимому, врожденные предпочтения абсолютизма как наилучшей формы государственного устройства. Я понял, однако, что абсолютизм вовсе не тождествен угнетающему Россию деспотизму. Более того, при соответствующих условиях с достаточной легкостью перемет его сущность. Но главное, путешествие в Россию не оставило от моих предпочтений камня на камне, и я превратился в убежденного сторонника представительского правления. Я не против монарха-символа, монарха, одно присутствие которого на вершине власти способно удержать разнузданное буйство черни, монарха, от случая к случаю выступающего судьей и примирителем политических разногласий, но ограниченного конституцией и парламентом, и принужденного навсегда забыть исполненные едва ли не люциферианской гордыни слова. Государство — это я. В России рабство нравственно искалечило всех, от крепостного крестьянина до императора. Но вместе с тем мне случалось встречаться с людьми поразительной высоты духа, блистательного ума и глубоких христианских убеждений. Мой собеседник, о котором я упомянул выше, из их числа. Меня представили ему в одном московском доме, служащем в древней русской столице, своего рода республикой свободы, так, по крайней мере, мне сказали. Однако я был приятно поражен не столько свободомыслием собравшегося там общества, сколько хозяйкой дома, госпожой Е. Замечательной дамой, гостеприимной, добросердечной, с той простотой в обращении, которые дают человеку его высокие нравственные достоинства, воспитание и недюжный ум, позволяющий снисходить к слабостям окружающих. Она очаровательна как женщина и увлекательна как собеседник. Не так давно она дебютировала с повестью в лучшем русском журнале. Не имея возможности прочесть это произведение, я был вынужден довольствоваться весьма похвальными отзывами о нем здешних литераторов, приветствовавших рождение нового свободного таланта. Госпожа Е. с глубокой любовью рассказывала мне об Александре Пушкине, великом русском поэте, которого она хорошо знала, который посвятил ей одно из своих стихотворений, шутливо называя ее патриоткой Москвы и уверяя, что на русской земле есть место обеим столицам. Увы, он был убит на дуэли и, к несчастью, рукою француза. Вы знаете мои убеждения? Вы знаете, сколь дорого мне понятие честь? Честь нашей семейной религии? В конце концов, мой отец взошел на эшафот лишь потому, что был человеком чести и не желал присмыкаться перед захватившими власть жестокими ничтожествами. Моя матушка перенесла неисчислимое количество невзгод и страданий. Но чувство самосохранения и материнской ответственности за мою жизнь ни разу не побудило ее отступиться от усвоенного ею представления о чести как стержне человеческого бытия. Но есть между тем ложное понимание чести. В оценке трагического случая с Пушкиным, насколько я могу судить, прав был господин П. «Нет», — воскликнул он в ответ на мой вопрос о Пушкине, — «верьте, я любил его и с восхищением наблюдал расцвет и возмужание его божественного дара, но он был никудышний философ. Для чего было так раболепствовать самолюбию, высокий ум и столь прискорбное помрачение?» Тень набежала на его лицо. Он глубоко задумался, между тем, как взгляд его светлый глаз блуждал по гостиной, не задерживаясь на ком-либо из присутствующих. Он стоял, скрестив на груди руки, как вы знаете, любил стоять Наполеон. Господин П. был одет просто, но в полном соответствии с требованиями хорошего вкуса. Черный сюртук, атласный светлый жилет с проходящей по нему золотой цепочкой от часов, черные панталоны. Кольцо с крупным рубином украшало безымянный палец левой руки. Я молчал, боясь прервать его раздумья и стремясь, возможно, внимательнее следить за их отражением на его лице мыслителя и страдальца. Наконец он едва заметно улыбнулся и кивком головы указал мне на одного из гостей. Повернувшись, я увидел неподалеку от нас старика довольно странного вида, в черном, тесно сидящем на нем сюртуке, в коротких панталонах, в чулках и далеко не первой новизны башмаках с пряжками. Он словно сошел с полотна минувшего века. Этот господин был довольно высок, широкоплеч и сутул. Сколько я мог рассмотреть, он был некрасив. Такое, знаете ли, крупное лицо с глазами мне показалось на выкат, массивным подбородком, прямым и совсем не маленьким носом. Но удивительное дело... Ни одна из черт его облика не могла быть названа привлекательной, однако все вместе они излучали такую спокойную и уверенную в себе доброту, что у меня без какой бы то ни было причины посветлело на душе. «Познакомьте же меня с ним!» — воскликнул я. «Это наверняка чудак, но из тех, кто украшает наш бедный мир». «Немного терпения», — отозвался господин П. «К нашему доктору слетаются его почитательницы. Так он врач? Да. Врачеватель тела и целитель уязвленных жизнью душ. Странный, привлекательный и на кого не похожий человек. Мой интерес к нему возрос. Но как раз в эту минуту он вступил в оживленную беседу с тремя дамами, одной из которых была хозяйка дома. Вернее, говорили они, а он, слушая их, улыбался совершенно детской улыбкой и время от времени вставлял одно-два слова. — Вы вечно ходите без платка, Федор Петрович! — сквозь общий шум доносился до меня прелестный женский голос. — Чем же вы утираете слезы ваших несчастных? — вторил ему другой, ничуть не менее прелестный. — Вот вам целая дюжина! — и с этими словами госпожа Е вручила старому доктору стопку перевязанных синей ленточкой платков. — О! — принимая дар с чувством, произнес он. — Они так будут вам благодарны! Признаюсь, мое наблюдение за чудаком в допотопном костюме, вероятно, превысило меру приличия. Во всяком случае, господин П. мягко притронулся к моему плечу. — Маркиз, — с милой учтивостью промолвил он, — уверен, вам еще представится случай потолковать с Федором Петровичем. — Удивительный, удивительный человек, — пробормотал я. — Мы все тут, — господин П. с легкой усмешкой обвел рукой в гостиную. Сократы, Вергилии или Курги? Нас хлебом не корми, но дай порассуждать о России, о ее особом пути, в который я по чести не верю. Или же говорим мы, приставив палец к лбу, и он в самом деле приложил палец к высокому лбу, изображая напряженную деятельность мысли. Она пойдет стезей уже проложенной Европы. На тысячу лет прежде нас, вошедшей во врата цивилизации, культуры и разумного устроения общественной жизни. Загвоздка, однако же, в том, что все великие вопросы поначалу надобно каждому разрешить в собственной душе. Рабство, убеждаем мы друг друга, наносит непоправимый вред нравственному состоянию России. Что ж, коли так, освободи своих крепостных. Яви пример заботы об Отечестве и непоказного христианства, но тут всякий из нас, и ваш покорный слуга в том числе, замирает перед этим Рубиконом, трепеща перед неизбежными последствиями решительного шага. Каково мне будет без моих доходов? Кто обеспечит мой досуг? Кто напитает меня, дабы я мог невозбранно предаваться размышлениям о судьбах Отечества? Кто избавит меня от забот о хлебе насущном? Вот почему, — с горечью произнес господин П., — мы живем за счет жизни других. Произрастаем на почве, удобренной страданиями, политой слезами и... вспаханы отчаянием. Мы рвемся ввысь, в небеса, мы хотим воспарить. Но пуповина от рождения, связывающая нас с нашими рабами, прочно удерживает нас на земле. Мы рабы своих рабов. Легкий румянец проступил на его бледном лице. Поистине, судить себя неизмеримо тяжелее, чем выносить приговор обществу. Федор же Петрович после недолгого молчания, продолжал он, был богат. Стал беден, но достижал себе сокровища не оскудевающие, которые, как вам доподлинно известно, вор не крадет и моль не съедает. — Да кто же он? — едва не вскричал я, и, не выдержав, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на старого чудака. Но с огорчением увидел я, он уж стоял в дверях гостиной и прощался с хозяйкой госпожой Е. — Друг обездоленных, защитник несчастных. Заступник сирот, ангел в молодые годы, прилетевший к нам из Германии и в России состарившийся. Так он немец? Природный немец, ревностный католик. Имя ему Фридрих Йозеф Гасс.